Лобискве что-то сказала сквозь зубы по-индейски. Это прозвучало, как удар хлыста, и Смок вспомнил, что Четырехглазый называл ее гепардом. «Недаром я опасался, что вы сбежите без меня», — сказал Маккен, когда Смок и Лобискви подошли ближе, и его колючие хитрые глаза блеснули. «Но я следил за девушкой, и когда она припрятала тут лыжи и еду, я тоже собрался в дорогу. Я захватил для себя и лыжи, и еду. Костер? Не бойтесь, это не опасно. В становище все спят, как убитые, а без огня я бы тут замерз, дожидаясь вас. Сейчас и пойдем?» Лобискви испуганно вскинула глаза на Смока и, тотчас приняв решение, заговорила. В своем чувстве к Смоку она была совсем девочкой, но теперь она говорила твердо, как человек, который ни от кого не ждет совета и поддержки. «Ты собака, Маккен!» Процедила она сквозь зубы, с яростью глядя на него. «Я знаю, что ты задумал. Если мы не возьмем тебя, ты поднимешь на ноги все становище. Что ж, хорошо, придется тебя взять. Но ты знаешь моего отца. Я такая же, как и он. Ты будешь работать наравне с нами и будешь делать то, что тебе скажут. И если попробуешь устроить какую-нибудь подлость, знай, ты пожалеешь, что пошел». Маккен посмотрел на нее, и в его свиных глазках мелькнули страх и ненависть, а в глазах Лобискви, обращенных к Смоку, гнев сменился лучистой нежностью. «Я правильно ему сказала?» — спросила она. Рассвет застал их в предгорьях, отделявших равнину, где обитало племя Снасса, от высоких гор. Маккен намекнул, что пора бы и позавтракать, но они не стали его слушать. Поесть можно и позже, среди дня, когда Наст подтает на солнце и нельзя будет идти дальше. Горы становились все круче, и замерзший ручей, вдоль которого они шли, вел их по все более глубоким ущельям. Здесь не так заметно было наступление весны, хотя в одном из ущелий из-подо льда уже выбивалась вольная струя, и дважды они замечали на ветвях карликовой ивы первые набухающие почки. Лобискви рассказывала Смоку, по каким местам им предстоит идти и как она рассчитывает сбить и запутать погоню. Есть только два выхода из оленьей страны — на запад и на юг. Снас немедля вышлет молодых охотников сторожить обе эти дороги. Но к югу ведет еще одна тропа. Правда, на полпути среди высоких гор она сворачивает на запад, пересекает три горных гряды и сливается с главной южной дорогой. Не обнаружив там на главной дороге следов, погоня повернет назад в уверенности, что беглецы направились на запад. Никто не заподозрит, что они осмелились избрать более долгий и трудный кружной путь. Взглянув через плечо на Маккена, шедшего последним, Лобискви сказала негромко: «Он ест нехорошо». Смок оглянулся. Ирландец набил карманы оленьим салом и теперь из-под тишка жевал на ходу. «Есть будете только на привале, Маккен», — приказал Смок. «Впереди никакой дичи не будет. Всю еду надо с самого начала делить поровну. Ведите себя честно, иначе вы нам не попутчик». К часу дня Наст сильно подтаял, и узкие лыжи стали проваливаться, а еще через час не держали уже и широкие плетеные лыжи. Впервые путники сделали привал и поели. Смок подсчитал запасы съестного. Оказалось, что Маккен захватил с собой совсем мало еды. Его мешок был набит шкурками чернобурой лисы, и для остального почти уже не оставалось места. «Я просто не знал, что их так много», — объяснил он. «Я собирался в темноте, зато они стоят больших денег. Оружие у нас есть, патронов много, набьем дичи, это сколько угодно».